Глава 9. Утром я проснулась от резкой боли в голове и тошноты. Это было как удар под дых. Я лежала, пытаясь осознать, что происходит. И тут я вспомнила, что вчера вечером не приняла таблетки. Они всегда были у меня под рукой. Но сейчас я не помнила, забрала ли их вообще. Меня просто вышвырнули из дома Максима, словно ненужную вещь. Я начала лихорадочно перебирать содержимое своей сумки. Руки дрожали, сердце колотилось. Наконец я нашла маленькую металлическую таблетницу, которую обычно носила с собой. Внутри еще лежало несколько блистеров. Я схватила один и, не думая, запила таблетку водой прямо из бутылки. Сознание немного прояснилось, но тревога не отпускала. Осторожно открыв дверь, я прошла на кухню, где уже сидела Марья Васильевна, попивая чай. Она посмотрела на меня с беспокойством. «Плохо?» — спросила, заметив мою бледность. «Выглядишь ужасно». «Да», выдохнула я, присаживаясь за стол. Марья Васильевна налила мне горячего чая и поставила передо мной тарелку с кашей. Я благодарно кивнула и, сделав глоток, почувствовала, как тепло разливается по телу. Света написала, что тот номер, с которого ей звонили, недоступен, сказала Марья Васильевна. «Деньги она тебе вернула. Но с вещами помочь не сможет. Выгонять новых жильцов тоже не станет. Ей скандалы не нужны». Я включила телефон и проверила сообщение. Внутри все бурлило от негодования. «Пришли», — сказала я, читая СМС от Светы. «Но нам некуда возвращаться. Мать Максима снова воспользовалась своим положением, чтобы выгнать меня из его дома. Одно хорошо. Он оплатил лечение, и эти деньги не возвращаются». Я закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы. Сердце разрывалось от боли и отчаяния. «Хоть что-то, а дальше будет видно», — отмахнулась Марья Васильевна, стараясь не сгущать краски. «Анютку я у себя оставлю. Что ж теперь делать, если папаша этот непутевым оказался? Хоть какая-то польза от него есть, лечение оплатил. Но я правда не понимаю, зачем он проделал все это с квартирой? Зачем вдруг принял такое решение? Нужно было обсудить вдвоем». «Может, я что-то не то сказала? Вот и подумал, что раз уж я согласилась пожить у него до следующей госпитализации, то не буду против остаться насовсем. Но я сама не понимаю, зачем ему это нужно? Ну, принял он Анютку, а дальше что? Какая из нас семья?» С горечью произнесла я и сделала еще один глоток, чтобы избавиться от привкуса лекарства во рту. «А спросить у него?» Марья Васильевна посмотрела на меня с удивлением. «Честно», — вздохнула, чувствуя, как внутри все сжимается. «Ничего не хочу. От него тем более. Гад он и сволочь. Наверняка это был какой-то хитроумный план. Я хорошо знаю характер его матери. Она же ему и наплела про мою измену. Тут не может быть случайности. Не удивлюсь, если это какая-то извращенная месть». «Лучший способ узнать правду — спросить у него самого. Но тут я не советчик», — покачала головой соседка, глядя на меня с сочувствием. «Чем планируете заняться сегодня?» «Сходим в садик. Надо объяснить как-то наше отсутствие. Ну и узнать, можно ли его еще посещать. Я ведь сейчас лягу в больницу на месяц. Вам будет тяжело сидеть целыми днями с Анюткой», — тихо ответила я. Вот и правильно. Сходите, прогуляйтесь заодно. На улице хорошо, солнышко еще греет, хоть осень уже наступила. Марья Васильевна попыталась улыбнуться, но я видела, что она тоже переживает. «Нам еще придется покупать теплые вещи», — подумала о предстоящих расходах. «Погоди, может, все еще вернется на круги своя? Позвони ему, узнай, почему он так с тобой поступил». Марья Васильевна аккуратно придвинула ко мне телефон. «Надо бы, чтобы не строить догадки». Я подавила тяжелый вздох, но так и не решилась набрать его номер. Одна лишь мысль о Максиме приносила боль и разочарование. Но я должна была как-то справиться с этим. Максим. Я не смог дозвониться до Анютки вечером, да и мое СМС Веронике осталось непрочитанным. Сердце сжалось от тревоги. Решил, что виной всему плохая связь, и отложил разговор до завтра. Они в безопасности, в моем доме. Матери было запрещено его посещать. Охране и прислуге строго-настрого велел не пускать ее дальше забора. Вечером, после переговоров, снова попытался набрать им, но телефоны были выключены. У обеих. Тревога охватила меня с головой. Теперь я не мог отделаться от плохих мыслей. Они стучали в голове увесистой кувалдой. Что, если с Вероникой что-то случилось? Но в таком случае позвонила бы нанятая медсестра, разве не так? Утром, едва проснувшись, первым делом набрал медсестре. По спине побежал холодок. На сегодня была назначена заключительная встреча с деловыми партнерами, после чего я мог возвращаться домой. То, что сообщила сиделка, просто не укладывалось в голове. Как меня могла слушаться охрана, прислуга? Даже ушам не сразу поверил. Но теперь, когда я сидел в кресле в другой стране, было уже поздно что-то предпринимать. Вероника с Анюткой не брали трубку. И чему я удивлялся? Я ведь выглядел как предатель. Предатель своих близких, своей семьи. Мы так и не поговорили с Вероникой. Я откладывал этот разговор. Хотел обсудить все, когда ей станет легче. Я собирался попросить прощения за то, что тогда поверил матери. Та всегда лгала, изворачивалась, преследовала только свои интересы. Я снова вспомнил наш последний разговор, который до сих пор эхом звучал в ушах. «У меня есть дочь от Вероники», — сказал я, протягивая ей результат теста. «Судя по всему, ты мне солгала. Признайся, не было ведь никакой измены». «Она тебе не пара!» — резко ответила мать. «Ребенок! Ерунда! Законные наследники могут родиться только в браке! А это с бумажкой пойдет в суд, и ты будешь платить ей алименты! Шикарно она устроилась!» «У Вероники обнаружили онкологию!» Попытался достучаться до нее, но, кажется, это было бесполезно. «Прекрасно!» — фыркнула мама. «Тогда сообщи адвокату, что намерен отсудить у нее ребенка. Наймем няню. Это будет дешевле, чем платить алименты». «Ты что, не слышишь меня?» — закричал я, теряя терпение. «Я все еще люблю Веронику и сделаю все, чтобы она выжила и простила меня. А ты... Твои вещи уже собраны и перевезены в старую квартиру. Теперь ты живешь там. Я запрещаю тебе здесь появляться». «Ты променял меня, свою мать, на эту нищенку с приблудой?» Взъелась она, совершенно не следя за языком. «Хватит!» — с силой ударил кулаком по столу. «Уходи, пока я не наговорил лишнего!» Мать ушла, но я знал, что она вернется. И даже догадывался, что в доме завелась крыса, которая докладывала ей обо всем. Пора было заменить всю прислугу, да так, чтобы больше их не взяли на хорошие должности. Решил заняться этим по возвращении, сразу после того, как найду Веронику и, наконец, объяснюсь с ней. Я должен был сделать это, несмотря на все, что произошло, несмотря на ложь, предательство и боль. Я должен был попытаться все исправить.